166. Матерь Агни-йоги. Если изъять из сознания элемент времени, которое само по себе весьма относительно, то даже очень далекое окажется близким. Отсюда и ощущение близости будущего и особой реальности того, что суждено планете. Отсюда реальность и индивидуального будущего, к нему устремленного духа. Не самообман и самообольщение, но предвосхищение сужденного счастья и света. Не следует отбрасывать или подавлять это ощущение, ведь это сердце чует явно то, свидетелем и участником чего оно будет.